Глава 16. За завтраком Диммер читал утреннюю «Таймс». Тон статей по-прежнему оставался оптимистичным. Намёр вполне способен постоять за себя в ближайшие 3 месяца. Но карта говорила совсем о другом. Черные стрелки показывали, что германское наступление выглядит все более угрожающим. Месяц назад он еще мог бы поверить словам правительства. Но теперь подозревал, что положение куда опаснее, чем сообщали публике. Диммер бросил взгляд на соседей по столу. Пожилую пару, одетую для дневной пешей прогулки, молодоженов и сидевшего в углу нового постояльца, блондина, который приехал днем в воскресенье и держался сам по себе. Диммер отложил газету и доел яичницу с беконом. По крайней мере, теперь у него был план. Может, и не слишком надежный, а если не кривить душой, то и вовсе авантюрный, но все-таки хоть что-то. План возник в субботу вечером, когда Диммер сидел с новыми друзьями, Дэфидом и Геттином, в пабе за теплым пивом и рассказывал, как ходил в бухту наблюдать за птицами. А потом разговор довольно естественно свернул на семейство Стэнли из Пенросхауса. Диммер между делом упомянул, что видел издалека их изысканный пикник на берегу. «Эта война покончит с ними и с их образом жизни», — сказал Геттин. «Попомни мои слова». Такая перспектива явно его радовала. «И как же ты до этого додумался, а, Карл Маркс?» — допытывался Дэфид. «Можешь смеяться сколько хочешь, но говорю тебе». Это неизбежный кризис капитализма. Та система, которая обслуживает весь их класс, скоро рухнет. Дэфид фыркнул в свою кружку. Нет-нет, ты послушай, что я тебе скажу. Система опирается на эксплуатацию дешевой рабочей силы, но теперь это будет невозможно. Отправляясь на войну, люди будут получать больше, чем за свою обычную работу. И когда они вернутся назад... то они захотят мириться с этими Стэнли и своими нищенскими зарплатами. «Никогда такого не будет. Оглянись же вокруг, приятель. Это уже случилось. Я слышал, что они остались без половины своих слуг, а война идет всего 3 недели. 3 их садовников ушли в армию прямо в эту пятницу, да еще и налоги». «Кто должен платить за эту проклятую войну и кто загребает себе все деньги?» «А ты что скажешь, Пол?» «Ох, я ничего в этом не понимаю. Оставь свою политику себе». Но сам Диммер уже понял, что у него появился шанс. Он допил чай, вышел из столовой и отправился за велосипедом. 20 минут спустя, проехав через ворота, он уже крутил педали по змеящимся дорожкам к роскошному дому семейства Стэнли. Спешился перед крыльцом и откатил велосипед мимо башенки к самому углу северо-западного флигеля. Мывший во дворе машину шофер подсказал ему, где найти старшего садовника, которого звали мистер Геддингс. Диммер прошел вдоль ряда больших оранжерей, потом подарка из роз шириной добрых 20 ярдов, усыпанной засохшими лепестками и явно требующей уборки, и, наконец, добрался до высокой стены из красного кирпича с коваными железными воротами. Увидев расположенный за ней огромный сад, Диммер остолбенел. Гравийные дорожки между огромными цветочными клумбами, фонтан и рыбный пруд посередине, плодовые деревья на шпалерах вдоль стены. Целый маленький мир вокруг большого мира, теплый, уединенный, благоухающий и тихий, не считая жужжания пчел. Пожилой мужчина, стоя на коленях, пропалывал сорняки на одну из клумб. «Мистер Геддингс, я насчет работы». Мужчина оглянулся. Диммер почтительно снял кепку и теперь держал ее в руке. «А ты легок на подъем. Еще даже объявления в газете не было. В городе говорят, что вам нужны люди. Что правда, то правда. Мне, считай, одному приходится совсем здесь управляться. Дай-ка взглянуть на тебя. Помоги мне встать». Попросил он и протянул руку. Я слишком стар для таких забав». Кряхтя и скрипя суставами, Геддингс тяжело поднялся на ноги. Так и не разогнув спины, он оперся руками о колени и склонил голову на бок, разглядывая Димера. «Англичанин? Из Лондона». «Из Лондона?» Старый валиец произнес это с таким отвращением, словно речь шла о Содоме с Гоморой. «У нас в Лондоне тоже есть сады, мистер Геддингс, хотя с этим, конечно, не сравнить». «Ну-ну, не перегибай палку, сынок». Однако старик явно остался доволен похвалой. Диммер рассказал ему свою заранее отрепетированную историю. Приехал в Холихед в отпуск, но торговая компания, в которой он служил, осталась не у дел из-за войны и уволила его, и ему не нужно постоянное место. Просто временная работа на несколько недель, чтобы снова встать на ноги. «Извини, юноша», — покачал головой Геддингс. «Я бы и рад тебе помочь, но мне нужен человек с опытом». «У меня есть опыт». «Так ты садовник». «Я работал садовником». «Работал, значит». «Ну, тогда скажи мне, что это?» Старик выпрямился, держась одной рукой за поясницу, и показал лопаткой на розовые цветы. «Петунья». «А это?» «Георгин». «А вот это?» «Герань». Геддингс хмыкнул и почесал подбородок. «Это всего лишь доказывает, что ты отличаешь цветы от сорняков, хотя большинство и этого не могут. Ладно, я дам тебе одну попытку. 3 пенса в час, но только на пару дней, запомни, больше я ничего не обещаю». 3 пенса в час. Теперь понятно, почему все его помощники ушли в армию. «Здесь найдется, где переночевать? На 3 пенса в час я в городе жилья не найду». «Ах, вот как! Я теперь, значит, еще и владелец гостиницы, да?» На мгновение Диммер испугался, что Геддингс передумает, но тот лишь поморщился, потер поясницу и с ненавистью посмотрел на клумбу. «Помнится, у молодого Оуэна Перри на конюшне был матрас. Не такие уж большие удобства, но, думаю, ты можешь занять его место. Когда начнешь работать?» «После обеда, если не возражаете. Мне нужно забрать свои вещи». «Хорошо, значит, после обеда». Они пожали друг другу руки. «А звать-то тебя как?» «Мэривезер», — ответил Диммер. «Пол Мэривезер». Вид на бухту встретил его тишиной. Постояльцы разошлись по своим делам, служанка мыла лестницу. Диммер забрал из комнаты саквояж, расплатился и поехал в город. Там он послал телеграмму Кэллу на имя управляющего почтовым бюро Келли на Штрафсбери-авеню в Лондоне. «Получил работу в семействе. Доложу в ближайшее время. Сообщение отправляйте почтовое отделение Холихеда». К 2 часам дня он уже снова был в Пенрос-хаусе, и Геддингс показал ему новое жилье на сеновале над пустующей конюшней. Матрас, свернутое в рулон грязное постельное белье, простой деревянный стол со стулом, эмалированный ночной горшок и таз для умывания. В крошечное оконце едва пробивался слабый серый свет. Даже сам Геддингс выглядел немного смущенным. «Я предупреждал насчет удобств». «Мне подойдет». «По крайней мере, ночи еще теплые. Воду можешь набрать из насоса во дворе. В 6 часов тебя на кухне чем-нибудь покормят». Старик отвел его в сад, вручил лопатку и велел приступать к прополке. Диммер работал до самого вечера, втыкая лопатку в твердую, сухую землю и вытаскивая из нее корни. Нагрузил вьюнком и с нытью 4 тачки и отвез компостные кучи в дальнем углу сада. Он ни разу не решился передохнуть. Болела спина, соднили содранные ладони. Но дело того стоило. Ровно в 6 к нему подошел Геддингс, оценил его труды и одобрительно хмыкнул. «Сегодня хватит. Можешь отдыхать». Он подозвал двоих младших садовников и познакомил с Полом. Судя по всему, Кослет был еще слишком молод для армии, а Элайджа слишком стар. «Покажите ему дорогу в кухню». Диммер вышел следом за ними из сада во двор и спустился по лестнице в проходивший под всем домом подземный проход. В кухне оживленно беседовали сидевшие двумя рядами за длинным разделочным столом горничные и лакеи в униформе. Кухарка поставила перед Диммером тарелку с рыбой и вареным картофелем и кусок фруктового пирога. Он посмотрел, куда бы сесть, но Элайджа остановил его. «Нам запрещено здесь есть, приятель. Мы не домашняя прислуга». А потом отвел его через тот же проход в хижину на краю сада. Это была кирпичная пристройка, нечто среднее между кладовкой и обычным навесом с полками, заставленными мелким садовым инструментом, жердями, рулонами сетки, масленками, банками с клеем, деталями механизмов и прочим хламом. Календарь садовода за 1912 год на стене, шаткий стол и несколько старых стульев с плетеными сиденьями, примус, от которого воняло сладким керосином, и кухонный шкаф с бутылкой молока и банками с чаем и сахаром. Кослет разжег примус и поставил на огонь чайник. Диммер ничего не ел с самого завтрака. Он расправился с едой быстро и молча. А два младших садовника болтали между собой по-валийски, судя по бросаемым время от времени косым взглядам, говорили именно о нем. Кослет встал из-за стола заварить чай. Элайджа, отужинав, раскурил трубку и сказал: «Обратно тарелки пусть тащит новичок». Диммер отнес грязную посуду на кухню, а когда вернулся, валийцев уже не было. Он вышел из хижины. Вокруг было пусто. Садовники, должно быть, ушли домой, а семейство Стэнли готовилось к обеду. Диммер забрался на сеновал и достал подзорную трубу. Весь следующий час он осматривал поместье. Викторианские оранжереи, наполненные лилиями с сильным ароматом и орхидеями, нежно пахнувшими корицей и ванилью. Обнесенный забором огород. Розарий, травяной сад. Лабиринт, затейливые солнечные часы. Теннисный корт, беседку, пагоду. Гравийные дорожки и вдоль них изящные кованые железные скамейки между живыми изгородями. Наконец он перевел трубу на лес у моря, где сам прятался в субботу. И даже когда рассматривал дом, Диммер слышал за спиной плеск волн, разбивающихся о берег. Было уже почти 8. Солнце зашло, небо заволокло тучами, и кое-где на верхнем этаже зажгли огни. В окне одной из спален двигался туда-сюда чей-то силуэт, но Диммер был слишком далеко, чтобы разглядеть, кто это. Он решил прогуляться до крокетной площадки. Быстро пересек ее в сгущавшихся сумерках, надеясь, что никто его не заметит. Встал под большим засохшим буком и направил трубу на окно. Через мгновение в окуляре появилась Венеция Стэнли, молчаливая, отстраненная, неземная, словно призрак из страшных историй, что рассказывают на ночь. Она была полуодета, в одной розовой сорочке с обнаженными руками. Стояла неподвижно и смотрела в сад, как будто прямо на него. Он быстро опустил трубу, внезапно ощутив смущение, вину, словно нарочно за ней подглядывал. Потом снова осторожно направил подзорную трубу на окно. Она все еще была там. Внезапно у нее за спиной появилась еще одна женщина, хрупкая блондинка, вероятно, горничная. Она держала на вытянутых руках платье. Горничная нагнулась и пропала из виду, а Венеция шагнула в сторону, и тут же служанка возникла снова, помогая ей натянуть платье и попасть руками в рукава. Опять мелькнула у нее за спиной, подошла к окну, задернула занавески, и видение исчезло. Диммер сложил подзорную трубу. Когда следующим утром Венеция вернулась в купание, Эдит уже ждала ее с письмом от премьер-министра, написанным накануне. «Сегодня ранним утром меня поднял с постели Китченер. Он принес телеграмму, которую я прилагаю к письму. Очень плохие новости». Она отложила письмо и прочитала телеграмму командующего, думая о своих друзьях и знакомых, своих зятьях, угодивших в этот котел. Она видела краем глаза, что Эдит собирает ее вчерашнюю одежду в углу комнаты. «Эдит, дорогая, ты не могла бы оставить меня одну ненадолго? Закончишь потом». Когда горничная вышла, Венеция села за туалетный столик и дочитала письмо. «Жаль, что у нас нет какого-нибудь кода, который мы могли бы использовать в телеграммах. Например, этим утром мне так хотелось, чтобы ты прежде всех остальных узнала о том, что произошло и происходит. Как ты думаешь, возможно ли создать что-то подобное? Ты могла бы придумать и даже разработать его в свободное от охоты на креветок время. Во многих случаях это избавило бы нас обоих от беспокойства и помогло бы передать наши истинные мысли и желания. Люблю тебя, милая. Так сильно, что невозможно выразить словами. Но однажды ты это узнаешь». Она снова взяла телеграмму. В последнее время он присылал ей все больше и больше документов. Письмо, собственноручно написанное ему королевой в минувший четверг, еще одно вчера от лорда Китченера о переброске войск. Но это совершенно точно было самым невероятным. На телеграмме стоял гриф «Секретно». В ней содержались подробные сведения об оборонительных позициях, на которые отступала армия. И все это он послал обычной почтой. Что ей теперь делать с этой телеграммой? Вряд ли она могла дать ему совет по военной тактике. И хотя он уверял, что его дух не сломлен, Китченер не впал в отчаяние, и я тоже. Она чувствовала, в каком он находится напряжении. Таким способом, каждый день делясь с ней новостями, он словно ослаблял давивший на него груз ответственности. Венеция не собиралась льстить себе, это было не в ее характере, но сознавала, что в каком-то смысле именно так, поддерживая его уверенность, она может принести наибольшую пользу своей воюющей стране. Она должна воодушевлять его, любить его еще больше, чем прежде. Она взялась за перо. «Мой милый». Однако ее больше не забавляла возможность получать всю эту важную информацию, тем более проживая под одной крышей с беспокоящимися за своих мужей и сестрами. Что из всего этого Венеция может им открыть? Наверное, ничего. Она решила, что пойдет в Холихед, как только допишет письмо, и заодно отправит телеграмму с просьбой сообщить все, что он сможет узнать о потерях, в особенности о том, нет ли среди них Энтони или Эрика. Она гадала, что еще он пришлет, на какой еще риск отважится и как долго ей придется изображать полную неосведомленность, прежде чем эта ужасная война закончится.